Сцена вторая. Сад Капулетти. Входит Ромео. Ромео. Им по незнанию эта боль смешна. Но что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день. Стань у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною. На балконе показывается Джульетта. Оставь служить богине чистоты. Плат девственницы жалок и невзрачен. Он не к лицу тебе. Сними его. О, милая, о, жизнь моя, о, радость. Стоит сама, не зная, кто она. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое. Существует взглядов речь. О, как я глуп. С ней говорят другие. Две самых ярких звездочки, спеша по делу с неба отлучиться, просят ее глаза покамест посверкать. Ах, если бы глаза ее на деле переместились на небесный свод. При их сиянии птицы бы запели, принявши ночь за солнечный восход. Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой, перчаткой на руке. Джульетта, о, горе мне! Ромео, проговорил что-то? Светлый ангел, во мраке над моей головой ты реешь, как крылатый вестник неба, вверху на недоступной высоте, над изумленной толпой народа, которая следит за ним с земли. Джульетта, Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени, а если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Ромео, прислушиваться дальше или ответить? Джульетта, лишь это имя мне желает зла. Ты был собой, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки? Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео. И всю меня бери тогда взамен. Ромео, о, по рукам! Теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, чтоб только называться по-другому. Джульетта, кто это проникает в темноте, в мои мечты заветные? Ромео, не смею назвать себя по имени. Оно, благодаря тебе, мне ненавистно. Когда б оно попалось мне в письме, я прозорвал бумагу с ним на клочья. Джульетта, десятка слов не сказано у нас, а как уже знаком мне этот голос. Ты не Ромео? Не Монтекки ты? Ромео, не тот, не этот, имена запретны. Джульетта, как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда б тебя нашли мои родные. Ромео, меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все и потому, что мне твои родные. Джульетта, они тебя увидят и убьют. Ромео, твой взгляд опасней 20 кинжалов. Взгляни с балкона, дружелюбней вниз. И это будет мне от них кольчугой. Джульетта, не попадись им только на глаза. Ромео, меня плащом укроют ночь. Была бы лишь ты тепла со мною. Если ж нет... Предпочитаю смерть от их ударов, чем долгий век без нежности твоей. Джульетта, кто показал тебе сюда дорогу? Ромео, ее нашла любовь? Я не моряк, но если б ты была на край света, немедля мига я бы, не страшась, пустился в море за таким товаром. Джульетта, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела б я восстановить приличие, да поздно, притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да», но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупою должна тебе казаться, но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц.